Харпер Ли. «Пойди, поставь сторожа». Памяти мистера Ли и Элис. Часть первая. Глава первая. После Атланты она стала смотреть в окно с наслаждением почти физическим. Сидя с чашкой утреннего кофе в вагоне-ресторане, следила взглядом, как остаются позади последние холмы Джорджии и наплывает красная земля, а на земле — крытые железом дома посреди чистеньких дворов, а во дворах — неизбежные вербены в катках из старых беленых покрышек. Заулыбалась во весь рот, заметив на крыше облезлого негритянского домика первую телеантенну, и чем гуще они шли, тем радостней было на душе. Джин Луиза Финч домой обычно летала, но в это уже пятое по счету ежегодное путешествие из Нью-Йорка в Мейкомб отправилась поездом. Во-первых, в прошлый раз она до смерти перепугалась, пилот выбрал путь через торнадо. Во-вторых, отцу уже 72. Не годится ему вставать в 3 часа ночи и мчаться 100 миль, чтобы встретить ее в мобиле, тем более, что потом еще целый день работать. Она не жалела, что предпочла железную дорогу. Со времен ее детства поезда стали совсем другими, и она тешилась новыми впечатлениями. От нажатия кнопки в стене, откуда ни возьмись, возникал тучным джином проводник. Из другой стены по ее велению выдвигалась стальная умывальная раковина. Имелся стульчак с удобными подпорками для ног. Она решила не поддаваться на угрозы инструкций, развешанных в одноместном купе тут и там, за что и поплатилась. Ночью, ложась спать, пренебрегла советом потянуть рычаг вниз до упора и оказалась зажата, как в капкане между полкой и стеной, так что вызволять ее пришлось проводнику, к немалому смущению пассажирки, поскольку спать она любила в одной пижамной куртке. Он, к счастью, как раз совершал обход своих владений, и в ту минуту, когда ловушка сработала, оказался возле купе. «Сейчас, сейчас, мисс!» — сказал он, услышав, как она колотит по полке. «Нет, нет!» — закричала она. «Просто объясните, как мне выбраться!» «Да я спиной стану, а вытащить вытащу!» — пообещал проводник и обещанно исполнил. Она проснулась, когда на сортировочной в Атланте вагон прицепляли к другому составу. И, вняв еще одному предупреждению, не вставала, пока за окном не промелькнул колледж-парк. Потом надела то, в чем собиралась ходить в Мейкомбе: серые брючки, черную блузку без рукавов, белые носки и белые же мокасины. И услышала, как неодобрительно фыркнула тетушка, хотя до встречи с ней было еще 4 часа езды. К 4-й чашке кофе «Экспресс Crescent Limited» гоготом гигантского гуся, приветствуя собрата, летевшего встречным курсом на север, уже грохотал через Четахучи вглубь Алабамы. Четахучи — река широкая и тихая. Мутная вода в ней сегодня стояла низко, и по желтой песчаной отмели не текла, а сочилась. Может, она поет зимой? Было такое стихотворение, как же там? «Шел я девственной долиной...» Нет, не то. Не он ли еще писал про водоплавающих? Или там было про водопад? Героиня путает произведения 3 разных авторов. Стихотворение «Песня реки Четахучи» 1877 года американского поэта и музыканта Сидни Клоптона Ланира 1842-1881 со вступлением к «Песням невинности» 1789 года английского поэта Уильяма Блейка 1757-1827, а стихотворение «К водоплавающим» 1818 года американского журналиста и поэта-романтика Уильяма Каллена Брайанта 1794-1878 с ранним рассказом Ланира «Три водопада». Здесь и далее примечание переводчика. Она решительно подавила ехидный смешок, вдруг подумав, что этот самый Сидни Ланир — вероятно, смахивал на ее давно покойного кузена Джошуа Синглтона Сент-Клера, чьи литературные заказники простирались от Черного пояса до Баю-Ла-Бетри. Тетушка не допускала ни слова критики по его адресу, твердя, что кузен — пример и образец гордой семьи, идеал мужчины, поэт, похищенный смертью в рассвете дарования. И Джин Луизе не следует забывать, какая это высокая честь быть с ним в родстве. Да и как же не гордиться? Если по фотографиям, судя, кузен был копия, правда, сильно ухудшенная, Алджернона Суинберна. Алджернон Чарльз Суинберн, 1837-1909, английский викторианский поэт. Джин Луиза улыбнулась про себя, припомнив, что отец рассказывал ей и про то, чем эта история кончилась. Цветущее дарование в самом деле было пресечено безвременно, но не Божьей волей, а кесаревыми слугами. В университете кузен Джошуа слишком усердно учился, слишком много думал и самый образ свой вычитал из романов XIX столетия. Питал пристрастие к крылаткам и к ботфортам, сшитым по его собственным рисункам. Разобидевшись на власти, он несколько раз выстрелил в ректора университета, ректору этому, по мнению Джошуа, подобало бы не университет возглавлять, а выгребные ямы чистить. Это было сущей правдой, но не служило смягчающим обстоятельством при покушении на убийство с применением огнестрельного оружия. За немалые деньги дело удалось замять, и кузен Джошуа, признанный невменяемым, переместился из исправительного учреждения штата в учреждение лечебное, где оставался до конца дней своих. Рассказывали, что он был во всех отношениях нормален, если при нем не упоминали ректора. Но если упоминали, он, страшно перекосив лицо часов на 8, а то и больше, по-журавлиному замирал на одной ноге и пока не забывал про своего недруга, ни за что на свете не желал переменить позу. Когда наступало просветление, кузен Джошуа читал древних греков и писал стихи. Тоненький сборник коих напечатал за свой счет в Тоскалусе. Поэзия его настолько опережала свое время, что и поныне осталась темна и туманна. Однако эта книжка, как бы ненароком забытая на столе, красуется в тетушкиной гостиной на самом видном месте. Джин Луиза рассмеялась вслух и сейчас же оглянулась. Не слышал ли кто? Досказывая дочери то, о чем умалчивала тетушка, отец всегда сводил на нет ее рацеи о безусловном по праву рождения дарованном превосходстве любого отдельно взятого Финча над всеми прочими. И хотя говорил он сдержанно и серьезно, Джин Луизе неизменно чудилось, что в глубине его глаз посверкивает глумливая искорка. Или это всего лишь отсвечивали стекла очков? Бог весть. Местный за окном, а с ней поезд, полого пошли под уклон, и теперь до самого горизонта виднелись только луга с черными коровами. Она спрашивала себя, почему раньше не понимала, как же тут красиво. Станция в Монтгомери примостилась на крутой излучине Алабамы, и когда Джин Луиза вышла на платформу размять ноги, навстречу тусклым маревом, огнями, причудливыми запахами устремилось что-то давнее и милое. «Но чего-то не хватает», — подумала она. «Запаха перегретых букс. Вот чего. Человек с ломиком идет вдоль состава. Слышится лязг, потом шш. Вздымаются клубы белого дыма, ты словно попала в кастрюлю с подогревом. А теперь все на мазуте». Ни с того ни с сего воскрес прежний детский страх. На этой станции она не бывала 20 лет. С тех пор, как еще девочка ездила с Атикусом в столицу и в ужасе ждала, что качки и состав вот-вот рухнет в реку вместе с пассажирами. Но, поднявшись в вагон, Джин Луиза об этом позабыла. Поезд постукивал на стыках, мчась через сосновые леса, и насмешливо загудел, проносясь мимо полшего по запасным путям ярко-пестрого музейного экспоната с трубой-воронкой на крыше и эмблемой деревообрабатывающей компании на боку. «Экспресс Crescent Limited» мог бы проглотить его целиком, и еще бы место осталось. «Гринвилл», «Эвергрин», «Мейкомп», «Узловая». Джин Луиза заранее предупредила кондуктора, чтобы не забыл выпустить ее. А поскольку он был сильно немолод, угадала, что в Мейкомбе он замашет флажком, как свихнувшаяся летучая мышь крыльями, остановит поезд на четверть мили дальше полустанка, а на прощание скажет: «Виноват, мисс, чуть не прозевал». Поезда меняются, а кондуктора нет. Подшучивать над юными леди на остановках по требованию — профессиональная черта. Эатикус, который может предсказать поведение любого кондуктора от Нового Орлеана до Цинциннати, встречает дочь, ошибется шагов на 6, не больше. Она была дома, в перекроенном под выборы округе Мейкомб, в длину миль 70, в самой широкой части около 30, в пустоши, усеянной крошечными поселками, самым крупным из которых и был, собственно, Мейкомб, центр округа. Еще относительно недавно он был так отрезан от остальной страны, что иные жители, не ведая, какие политические пристрастия оформились за последние 90 лет на юге, продолжали голосовать за республиканцев. Поезда здесь не ходили. Станция Мейкомб Узловая, называемая так из чистой любезности, относилась к округу Эбботт в 20 милях отсюда. Автобусы курсировали от случая к случаю и как бог на душу положит, но федеральное правительство все же пробило через болото пару скоростных автострад, чтобы граждане, в случае чего, могли эвакуироваться. Впрочем, пользовались дорогами немногие. Да и на что они сдались? Кому много не надо, у того всего вдоволь. Округ и город носили имя полковника Мейсона Мейкомба, редкостный своей самонадеянностью и безудержным своеволием, вносившего смуту и разброд в души всех, кто ходил с ним на индейцев Маскоги. Театр его военных действий на севере был слегка холмист, на юге ровен, как стол. Полковник, убежденный, что индейцы не любят сражаться на равнине, в поисках противника шерстил северную оконечность этих краев. Генерал обнаружил, что покуда Мейком бестолку рыщет по холмам, в каждом сосняке на юге полно притаившихся индейцев. И послал полковнику курьера, индейцы из дружественного племени, с приказом следующего содержания. «Поворачивай к югу, так тебе и так». Но Мейком, пребывая в уверенности, что это хитрый трюк индейцев, заманивающих его в ловушку, причем во главе их стоит какой-то голубоглазый рыжеволосый дьявол, дружественного Маскоги взял в плен и пошел дальше на север, пока не завел все свое войско в безнадежные дебри, где оно и досидело в немалой растерянности до окончания боевых действий. Когда минули годы, и даже полковник Мейкомб убедился, что депеша все-таки не была подложной, он целеустремленно начал марш на юг, а по дороге повстречал двигавшихся вглубь страны колонистов, которые сообщили ему, что война с индейцами вроде бы как кончается. Солдаты Мейкомба и колонистки прониклись друг к другу такими теплыми чувствами, что стали предками Джин Луизы Финч. А полковник, чтобы его деяния уж точно не позабылись, поспешил туда, где потом возник Мобил. Да, история, писанная, не совпадает с истиной. Но таковы факты. Многие годы, передаваемые из уст в уста, и потому известные каждому жителю Мейкомба. «Ваш багаж, мисс», — сказал проводник. Джин Луиза шла за ним из салона вагона к своему купе. Достала из бумажника $2, один на обычные чаевые, второй — за вызволение прошлой ночью. Разогнавшийся поезд, конечно, свихнувшийся летучей мышью пролетел станцию и остановился в 440 ярдах впереди. Появился кондуктор, ухмыльнулся, виноват, мол, чуть не прозевал. На его ухмылку Джин Луиза отвечала своей и нетерпеливо подождала, когда проводник опустит желтую ступеньку. Он помог ей сойти и получил две бумажки. «Отец я не встречал». Она повела глазами вдоль путей и на маленьком перроне увидела долговязого человека. Вот он спрыгнул и побежал ей навстречу. Стиснул медвежьей хваткой, потом немного отодвинул от себя, поцеловал в губы крепко, а вслед за тем — нежно. «Не здесь, Хэнк!» — шепнула она, очень довольная. «Цыц, девчонка!» — сказал он, не давая ей отстраниться. «Захочу, поцелую даже у дверей суда». Того, кто обладал правом целовать ее даже у дверей суда, звали Генри Клинтон, друг детства, закадычный приятель брата и, если подобные поцелуи продолжатся, будущий муж. «Люби кого хочешь, но замуж выходи за своего». Эту заповедь она воспринимала инстинктивно. Генри Клинтон был свой, и сейчас сентенция не пугала Джин Луизу чрезмерной суровостью. Под руку они направились вдоль путей за ее чемоданом. «Как там, Аттикус?» — спросила она. «Сильно корёжит сегодня. Руки, плечи». «Даже за руль не сесть?» Генри слегка скрючил пальцы. «Дальше свести не может. Когда с ним такое, мисс Александра шнурует ему башмаки и застёгивает рубашку. Ему и не побриться даже самому». Джин Луиза покачала головой. Она прожила на свете достаточно, чтобы не сетовать на несправедливость судьбы, но слишком мало, чтобы безропотно смириться с деформирующим артритом у отца. Неужели с этим ничего нельзя сделать? «Нельзя, сама же понимаешь», — сказал Генри. «Принимает по 70 гран аспирина в день, вот и все лечение». Он поднял тяжелый чемодан, и они пошли к машине. Джин Луиза думала, как бы она себя вела, если бы за дня в день что-то болело. Уж, наверное, не так, как Аттикус. Спросишь, как он себя чувствует? Ответит. Но жалобы не услышишь. Характер у него остался прежний. А потому, хочешь узнать, как он себя чувствует? Спроси. Генри сам узнал случайно. Однажды в судебном архиве, где они искали какие-то купчие или закладные, Аттикус снял с полки тяжелый том документов, вдруг побелел и выронил его. «Что с вами?» — спросил Генри. «Ревматоидный артрит. Подними». «Будь добр», — ответил Аттикус. Генри спросил, давно ли Аттикус сказал, что с полгода. А Джин Луиза знает? «Нет пока. Так надо бы ей сказать. Если скажешь, она примчится и начнет кормить меня с ложечки. Тут одно лечение — не поддаваться». Тем дело и кончилось. «Хочешь за руль?» — спросил Генри. «Еще чего!» — ответила Джин Луиза. Она недурно водила автомобиль, но терпеть не могла любые механические устройства сложнее английской булавки. От необходимости разложить шезлонг впадала в тяжелое бешенство, так и не научилась ездить на велосипеде или печатать на машинке, а рыбу ловила обычной удочкой. И любила гольф за то, что там ничего не нужно, кроме клюшки, мячика и настроя. С лютой завистью смотрела она, как легко Генри управляется с машиной, и думала, что техника рабски ему покорна. Потом спросила: «Гидроусилитель? Коробка автомат?» «И никак иначе. Ты лучше скажи, что будешь делать, если заклинит коробку передач. На буксире поедешь. Плохо будет твое дело, а?» «Не заклинит». «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, я верую». «Сядь поближе». Святая вера в могущество General Motors. Джин Луиза придвинулась и положила голову Генри на плечо и спросила: «Хэнк, а все же, что там на самом деле было?» Это была их старая шутка. У Генри из-под правого глаза, крыла носа и наискось через верхнюю губу тянулся розовый шрам. 6 передних зубов были вставные, и даже Джин Луиза не могла упросить его, чтобы вытащил и показал. Он таким вернулся с фронта. Какой-то немец, в основном с досады, что война кончается так и не иначе, врезал ему прикладом по лицу. Джин Луиза предпочитала думать, что это выдумка, когда есть орудия, бьющие за горизонт, бомбардировщики Б-17, ФАУ и прочее. Генри вряд ли сближался с немцами на дистанцию плевка. «Ладно», — ответил он, — «тебе одно и скажу. Мы сидели в Берлине в винном погребке, все сильно перебрали, ну и сцепились. Ты ведь хочешь, чтобы выглядело правдоподобно? Ну, теперь выйдешь за меня?» «Пока нет». «Почему?» «Хочу быть как доктор Швейцер и играть до 30». Альберт Швейцер, 1875-1965, выдающийся гуманист, богослов, врач, музыкант и музыковед. Защитил диссертацию по философии, изучал теорию музыки, играл на фортепиано и органе, а затем в 1905-м решил посвятить жизнь медицине и поступил на медицинский факультет. «Да уж, он играл «Будь здоров», — сказал Генри жестко. Джин Луиза поерзала под его рукой. «Ты ведь понимаешь?» «Понимаю». Среди молодых людей Мейкомба Генри Клинтон считался фаворитом, и Джин Луиза не спорила. Родом он был с юга округа, отец ушел из семьи вскоре после его рождения, мать день и ночь пласталась в своей лавке на перекрестке, чтобы Генри окончил городскую школу. Лет с 12 он снимал себе жилье напротив Финчей, и одно это возносило его над остальными. Сам себе хозяин, никто ему не указ. Ни повара, ни садовники, ни родители. Кроме того, он был на 4 года старше. Разница в таком возрасте значительная. Он ее дразнил, она его обожала. Когда ему было 14, мать умерла, почти ничего ему не оставив. Аттикус Финч распоряжался невеликими деньгами, вырученными от продажи ее лавки. Большая часть ушла на похороны, тайком поддерживал деньгами собственными и после школы устроил Генри продавцом в супермаркет «Джитни Джангл». Генри доучился, ушел в армию, а после войны поступил в юридический колледж. Примерно тогда же умер брат Джин Луизы, а когда отступил кошмар, Аттикус, думавший передать дела сыну, принялся искать среди местных молодых людей достойного преемника. Вполне естественно, выбор пал на Генри, ставшего для Аттикуса и глазами, и руками, и ногами. И уважение Генри к Аттикусу вскоре переросло в душевную сыновнюю привязанность. А вот к Джин Луизе чувства его были не вполне братские. Пока он воевал и слушал лекции, она из своевольной девчонки в комбинезоне с ружьем превратилась во что-то маломальски похожее на человека. Хотя носилась она по-прежнему как 13-летний сорванец и терпеть не могла прихорашиваться и наряжаться, от нее исходил мощный ток женственности. Генри вскоре влюбился, но на ухаживание у него были лишь те 2 недели, что она ежегодно проводила дома. Она была и легкомысленна, и легка на подъем, но сказать, что с ней было легко, значило бы сильно погрешить против истины. Неугомонная переменчивость ее натуры и озадачивала, и беспокоила его, но одно он знал твердо — Джин Луиза — то, что ему надо. Он не даст ее в обиду, он возьмет ее в жены. «Не надоело тебе в Нью-Йорке?» — спросил он. «Нет». «Дай мне свободу действий на эти 2 недели, и я сделаю так, что возвращаться не захочешь». Следует ли понимать это как непристойное предложение? Только так и следует. Тогда иди к черту. Генри затормозил. Выключил зажигание, повернулся к ней в полоборота. Она знала, что когда он чем-то задет всерьез, его короткий ежик сердит и щетинится, лицо наливается кровью, а шрам темнеет. Девочка моя, ты что ли хочешь, чтобы было по всей форме? Мисс Джин Луиза. Спешу уведомить вас, что мое нынешнее имущественное положение позволяет мне содержать семью. Ради тебя я, как ветхозаветный Израиль, 7 лет корячился на виноградниках университета и на пастбищах твоего отца. Попрошу Аттикуса прибавить еще 7. Сколько же злобы в этой девушке! И звали его, между прочим, Иаков, сказала она. Ой, нет, вру, это же он и есть. Там на каждом 3-м стихе меняются имена. Как, кстати, тетушка поживает? Сама прекрасно знаешь, что вот уже 30 лет лучше всех. Не увиливай. Джин Луиза шевельнула бровями. Генри, чопорно сказала она, может, у нас с тобой что и будет, но замуж за тебя я не выйду. И это заявление полностью соответствовало действительности. «Когда же ты, наконец, повзрослеешь, Джин Луиза?» Взорвался Генри и, позабыв последнее усовершенствование General Motors, попытался выжать сцепление и нашарить рычаг коробки передач. Не обнаружив ни того, ни другого, яростно крутанул ключ зажигания, ткнул в какие-то кнопки, и большая машина неспешно и плавно двинулась по шоссе. «Туго соображает, да?» — сказала Джин Луиза. «Для большого города это не очень». Генри глянул на нее пристально. «В смысле?» Еще секунды, и они разругаются. Генри настроен серьезно. Надо его взбесить. Он тогда замолчит, а она сможет подумать. «Откуда у тебя этот жуткий галстук?» — спросила она. «Итак, я его почти люблю. Нет, так не бывает. Или ты любишь, или не любишь. В этом мире одну только любовь ни с чем не спутаешь. Разумеется, она бывает разная, но всегда либо она есть, либо ее нет. Джин Луиза была из тех, кто, обнаружив простой путь, непременно выбирает сложный. Простой путь — обвенчаться с Хэнком и сесть ему на шею. Но пройдет 10 лет, подрастут дети, и тут появится человек, за которого надо было выйти». Тогда и начнутся кружение сердца, метание, терзание, долгие переглядывания на ступеньках почтамта, и все будут несчастны. Что останется за вычетом высоких чувств и семейных сцен? Пошлая интрижка, нестерпимо провинциальный адюльтер и собственными руками выстроенный персональный ад, оборудованный новейшей бытовой техникой производства Вестингхаус. Хэнк этого не заслуживает. Нет, пока что она не свернет с каменистой стародевьей стези. А сейчас заключи мир на почетных условиях. Милый, ну прости, пожалуйста. Я напрасно это сказала, — сказала она. Ведь не возразишь? И впрямь напрасно. Да нормально все, — ответил Генри Клинтон и потрепал ее по коленке. Просто иногда я убить тебя готов. Я вредная, я знаю. Генри взглянул на нее. Ты у нас чудинкой и прикидываться не умеешь. Она перехватила его взгляд. «Ты про что?» «Ну, обычно женщины, пока своего не заполучат, сияют улыбками и совсем соглашаются, мысли свои прячут. А ты другое дело. Если вредничаешь, то уж на всю катушку». «Но ведь лучше, когда мужчина сразу видит, во что ввязывается». «Да, но так ты мужа себе не найдешь». Ответ напрашивался сам собой, но Джин Луиза успела прикусить язык. «И...» «Как же мне себя вести, чтобы всех очаровывать?» Генри почувствовал себя в родной стихии. К своим 30 он полюбил давать советы, вероятно, потому что был юристом. «Прежде всего», — начал он бесстрастно, — «держи язык за зубами. Не спорь с мужчиной, особенно если знаешь, что побьешь его в споре. Побольше улыбайся, покажи ему, какой он значительный, говори, какой он замечательный, и всячески его обхаживай». Джин Луиза ослепительно улыбнулась и сказала: «Хэнк, я согласна с каждым твоим словом. Я давно не встречала мужчину, наделенного такой редкостной проницательностью, да еще чтоб ростом был 6 футов 5 дюймов. Позволь дать тебе огоньку». «Ну как?» «Ужас». Мир был восстановлен.